«Какой счастливый случай!» — сказал про себя Рио Санто. Глава 20. Таверна, трубки и кружки. Немного в стороне от королевского Ковент-Гарденского театра находился узенький переулок Деферлендский. В этом мрачном переулке пред открытием театра бродили толпы оборванных грязных мошенников. Переговариваясь друг с другом, бродяги заходили часто в таверну самой жалкой наружности. Над дверями ее еще держался на заржавленном железном пруте обломок вывески. В первой комнате, стены которой были покрыты паутиной и грязью, находился буфет, содержавший около дюжины стаканов. Самые лучшие из них имели только немножко побитые края. В общую комнату никто не входил, потому что она была засыпана обвалившейся с потолка штукатуркой. Чистая комната была уставлена грязными столами и стульями. Эту таверну знали под названием «Трубки и кружки». За полчаса до открытия театра две весьма замечательные пары вошли в чистую комнату. Первую пару составляли девушка лет 13 и дюжий мужчина лет под 40, который вел свою спутницу под руку. Молодая девушка представляла собой тип тех развратных несовершеннолетних существ, которые составляют самую отвратительную язву Лондона. Худощавость ее доходила до крайности, а бледность лица худо скрывалась под слишком грубыми румянами. Глубоко впалые глаза были окаймлены синевато-бурой полосой и смотрели без всякой стыдливости. Когда она начинала говорить, рот ее искривлялся, и из груди слышался глухой хрип. Звали ее Чахоточная Лу. Наружность ее кавалера Митчелла не представляла ничего примечательного. Это был обыкновенный лондонский бродяга с красным лицом от неумеренного употребления эля и рыжими торчащими волосами. Вторая пара представляла разительный контраст с первой. Ее составляли высокая женщина с грубым, бесстыдным выражением лица и мальчуган. Женщина лет 40 была одета в широкий мужской сюртук и женскую шляпу. Ноги ее были обуты в сапоги. Звали ее Медж. Она курила из коротенькой трубки. Кавалером ее был известный читателю маленький Снель, брат Чахоточной Лу, любимец капитана Пэдди О'Крена. «Здравствуй, старая колдунья Пэг», — сказал Снель с важностью джентльмена, обратившись к хозяйке таверны. «Подать сюда джину, подать Элли и всего, что есть лучшего в вашей трущобе. Я угощаю сегодня». «Сейчас, Нелюшка, сейчас», — отвечала с поклонами хозяйка. Такая фамильярность оскорбила молодого джентльмена. «Я не Снелюшка», — закричал он сердито, стукнув кулаком по трехногому столу. «Не разговаривай, а подавай джину, чертова невеста!» Пег улыбнулась, еще раз отвесила поклон и вышла. «Хочешь пить, Лу?» — спросил Снель. «Разумеется. Дай мне табаку, Митч». «Митч», — продолжал Снель, усаживаясь за стол, — «так как ты жених моей сестры, то, я думаю, позаботиться о тебе. Кто же будет и стараться для сестры, как не я, когда отец наш почти нищий?» «Не упоминай об отце, Снель», — сказала Лу. «Он честный человек. Ну, ладно, ладно. Зато он и сидит без хлеба». «Да дело не в этом. У меня есть хорошее местечко для Митча». «А, вот и джин явился. Прелестная Медж. Не угодно ли откушать за здоровье твоего супруга?» «Моего супруга!» — воскликнула Медж с изумлением, вынув изо рта трубку. «Экой у нее здоровенный голос!» — вскричал Снель, нежно взяв соседку за подбородок. «Крикнет, словно из рупора. Разве я не твой муж, моя красавица?» «А, небрежно», — спросила Медж, взяв снова в зубы трубку. «Какое же местечко ты хочешь достать мне, Снелюшка?» — спросил Митч. «Слушай, зять, я переломаю тебе все ребра, если ты еще раз назовешь меня Снелюшкой. Я Думаю, определить тебя на место. Умеешь ли ты лаять, Мич?»